«Будь справедлив», — написано здесь, — сказал офицер еще раз. «Может быть», — сказал путешественник, — «верю, что написано именно это». «Ну ладно», — сказал офицер, по крайней мере, отчасти удовлетворенный, и поднялся по трапу с листком в руке. С великой осторожностью уложив листок в разметчик, он стал, казалось, целиком перестраивать зубчатую передачу. Это была очень трудоемкая работа. Среди шестеренок были, наверное, и совсем маленькие. Порой голова офицера вовсе скрывалась в разметчике. Так внимательно осматривал он систему колес. Путешественник неотрывно следил снизу за этой работой. У него затекла шея и болели от солнца, заливавшего небо, глаза. Солдаты и осужденные были заняты только друг другом. Рубаху и штаны осужденного, уже лежавшие в яме, солдат достал оттуда концом штыка. Рубаха была ужасно грязная, и осужденный выстрелил ее в бодейке с водой. Когда он надел штаны и рубаху, оба, и солдат, и осужденный, громко рассмеялись, ибо одежда была сзади разрезана вдоль. Считая, возможно, своим долгом позабавить солдата, осужденный принялся кружиться перед ним в разрезанном платье, а тот, присев на землю, со смехом хлопал себя по коленям. Однако ввиду присутствия господ они еще сдерживали и свои чувства, и себя. Управившись, наконец, со своей работой, офицер еще раз с улыбкой оглядел каждую мелочь, захлопнул капот открытого дотоле разметчика, спустился, поглядел в яму, а затем на осужденного, удовлетворенно отметил, что тот забрал оттуда свою одежду, затем подошел к бодейке, чтобы помыть руки, с опозданием увидел противную грязь, огорчился, что ему не придется, значит, вымыть руки, погрузил их, наконец, эта замена явно не устраивала его, но делать было нечего, в песок. Затем встал и начал расстегивать свой мундир. При этом ему прежде всего попались два дамских платочка, которые он раньше засунул за воротник. «Вот тебе твои платки», — сказал он, бросая их осужденному. А путешественнику, объясняя, сказал: «Подарки дам». Несмотря на явную торопливость, с которой он снял мундир, а затем до нога разделся, он обращался с каждым предметом одежды очень бережно. Серебряные аксельбанты на мундире он даже особо разгладил пальцами, а одну из кистей поправил, встряхнув. Никак, правда, не вязалось с этой бережностью то, что, расправив ту или иную часть обмундирования, он сразу же раздраженно швырял ее в яму. Последним оставшимся у него предметом был кортик на портупее. Он вытащил кортик из ножен, переломил его, затем сложил все вместе, куски кортика, ножны и портупею, и швырнул это с такой силой, что в яме звякнуло. Теперь он стоял нагишом. Путешественник кусал себе губы и ничего не говорил. Хоть он и знал, что произойдет, он не имел права в чем-либо мешать офицеру. Если судебный порядок, которым дорожил офицер, был действительно так близок к концу, возможно, из-за вмешательства путешественника, считавшего это вмешательство своим долгом, офицер поступал сейчас совершенно правильно. На его месте путешественник поступил бы точно так же.